это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски? Слушаем вопрос или комментарий по телефону. Здравствуйте. Это Екатерина Павловна. Еще в 10 классе нас учили по обществоведению, что усыновлять и удочерять можно и мальчиков, и девочек. А удочерения нет такого термина. А теперь вроде бы как будто есть. Ваше мнение. А во-вторых, и семьи приемные, и люди приемные, и родители приемные, и детишки. Не маловато ли для такого благого дела? Ваше мнение. А в-третьих, в-четвертых и в-пятых ровно такой же. Ровно так же. Уже узаконили или нет? А увеличение, уменьшение в разы узаконили или нет? Вместо в несколько раз. А в-третьих, я в молодости, в детстве своем рассказала маме: мам, мне нравятся иностранные мелодии, особенно Черемшина. А вот по теперешним временам, позавчера услышала от Василия Герала иностранную мелодию. На иностранном языке пел Василий Герал. Или все-таки нет еще? Спасибо. Ну, Екатерина Павловна, мы, во-первых, рады вас слышать давно. И как всегда, обойма вопросов. Да, к нам не звонили. Но вы поясняете, мы ценим ваш юмор, но вы иногда так изощренно задаете вопросы, что не очень даже понятно, какой тут аспект русского языка именно вас интересует, и что мы должны объяснить. Ну, по поводу первого «усыновлять» и «удочерять», честно говоря, надо было бы посмотреть, существовала ли форма «удочерять», точнее, глагол в XIX веке. Думаю, что, может быть, и да. Если же нет, тогда перед нами пример того, что еще с 60-х годов 20 века феминистки от лингвистики назвали андроцентризмом. Дело в том, что они полагают, что любой богатый язык отражает мужскую картину мира, поэтому мужскую точку зрения, поэтому «усыновлять» понятно, откуда появляется. Но мне представляют, что в современном русском языке «удочерять» — это тоже достаточно нормативное слово. Единственное, что если мы говорим о документах, то, конечно, наверное, там идет речь об усыновлении для того, чтобы не уточнять лишний раз, собственно говоря, о каком поле ребенка идет речь. Это та же самая история, которая характерна для названий профессии. Мы неоднократно говорили, что слово «адвокат» в русском языке может означать и мужчину, и женщину. Таким образом, «усыновлять» — это просто брать в семью ребенка, а вот пол, если нужно уточнить, то можно это сделать уже как-то иначе. Что касается второго вопроса Екатерины Павловны, то мы его не поняли. Поэтому отвечаю сразу на третий и четвертый. Екатерина Павловна спрашивала, узаконили или не узаконили выражение «ровно такой же», «ровно так же» и «в разы». Вот, Екатерина Павловна, спешу вас успокоить. Никто не узаконивал этих выражений. Это по-прежнему такой признак небрежности, да? Вы знаете, вот можно, конечно, сказать небрежности. Мне кажется, что я впервые услышал это от москвичей. Может быть, я заблуждаюсь. В моей языковой биографии было именно так. И по моим наблюдениям, действительно, москвичей, которые давно пользуются наречием «ровно» в значении «точно», и говорят «ровно такой же» вместо «точно такой же», все-таки больше, чем петербуржцев. Хотя, возможно, я здесь просто признаюсь в собственном прекрасной душе. Так или иначе, пока это признак вот такого щеголяния модным выражением, модным словечком, которое, собственно, и сохраняет признаки какого-то модного, останавливает на себе внимание до тех пор, пока оно не очень привычно, повторяю, никому не приходило в голову это узаконивать. То же самое касается и пресловутого вот этого количественно-наречного выражения «в разы». Вот, я надеюсь, Екатерина Павловна, что мы вас немножко успокоили. А как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем, пожалуйста, в эфире. Это Александр Иванович. Мы вот, читая с женой Декамерон Джованни Боккаччо, напали на одну вещь, вот, которая оказалась неясной. Слушайте, а это ведь вы нам звоните иногда. То вы с женой читаете узбекские сказки, то какие-то еще романы. Правильно я не ошиблась? Сейчас, минуточку, подождите. Нет. Речь идет о скупости Эрмина де Гримальди. он, будучи самым богатым человеком, и был еще всех скариднее и сквалыжнее, пишет Боккаччо, всех скаридов и сквалык, какие только есть на свете. Я не слышал, и жена тоже не слышала этого термина. Я думал, что сквалыга – термин, он наряду с такими терминами является родным братом, так сказать, дардеги, ханеги, скобари и так далее, которые особенно как бриллианты возникли на последнем этапе брежневщины. Я посмотрел у шведова... Бриллианты! То сквалыга — это тоже скарит. Не может быть, чтобы Боккаччо дважды употреблял разные термины для подчеркивания одного и того же свойства скаридности. Скажите, пожалуйста, можете вам ясно что-нибудь? Хорошо, но вы мне так и не ответили. Это вы задавали вопрос про узбекские сказки, которые вы читаете с женой. Да, еще да, про какие-то... Да, я слышу, жена ваша признается, а вы таитесь. И очень приятно, что вы с женой вместе читаете. Так широка палитра ваших интересов. Так, Александр Иванович, значит, слово «сквалыга» действительно существует в русском языке, правда, относится к разговорно-сниженному регистру, и если мы обратимся к словарю, то он нам однозначно дает определение «скряга». Вы не совсем правы, когда говорите, что существительные с этим суффиксом «як» — это поздняя брежневская находка, позднебрежневского периода. Еще бриллианты, уж совсем бриллиантами это сложно назвать. Да, бриллианты, которые в другом месте находятся. Этот суффикс разговорный возникает довольно-таки давно, и можно вспомнить, там и трудяга, и работяга, и так далее. Прощелыга. Да, и он не является, опять же, находкой советской эпохи. Почему Боккаччо, ну, давайте вспомним, во-первых, что мы говорим все-таки не об итальянском тексте, а о переводе. Если я правильно помню, то переводчик-то вот Декамерон-то в первую очередь Любимов, а это очень талантливый, очень профессиональный переводчик, и думаю, что он как раз попытался передать вот эту разговорную стихию, которая царит, вы же помните, в этом тексте, ибо это как раз разговор людей не очень, скажем так, интеллектуально обремененных, поэтому для выражения оценки тех или иных персонажей возможно дублирование такого рода. То есть мы же можем там говорить не глупый и не умный и так далее. То есть набирать синонимические ряды для того, чтобы кого-то охарактеризовать. Таким образом, Александр Иванович, если подводить итог, никакой ошибки здесь нет, и использование синонимов для описания одного и того же объекта — это достаточно распространенная история. Особенно в разговорной речи. Как это по-русски? Анна Николаевна нам пишет, что значит «молодые ребята»? Разве есть старые ребята? Вот это хороший вопрос, потому что я впервые над этим задумался, когда услышал первый хит группы «Мумитроль», где в песенке «Парочка простых и молодых ребят». И меня это тоже немножко резануло слух. Думаю, что если такое употребление сейчас достаточно широко, то это скорее связано с этой песней. Ну, тут есть еще вот какое замечание. Когда-то Корней Иванович Чуковский писал, это было, если я не ошибаюсь, еще в 30-е годы. Раньше, писал он, к детям обращались словом «дети». «Здравствуйте, дети» и так далее. Теперь в школах, в детских садах, обращаясь к детям, произносит слово «ребята». Мне, говорил он, это непривычно. Потому что раньше, то есть он имеет в виду еще дореволюционную практику, с помощью слова «ребята» обращались только к крестьянским детям. И здесь он, кстати, приводит цитату из Некрасова: «Дома одни лишь ребята, подразумеваются дети». И дальше вот какая еще есть деталь. Словом «ребята» обозначали не только крестьянских детей, обозначали и молодых крестьян, и солдат. Солдат – это уж точно не ребенок, да? Ребятушки, бравые, да? Конечно, солдатушки, бравые ребятушки. Вот откуда сама возможность возникновения возрастного прилагательного рядом со словом «ребята». Это очень старая история, а «Мумий тролль», вот эта современная группа, эту историю возродила. Ну и вот мы сегодня и слышим. На самом деле это полностью соответствует старым тенденциям, которые жили, вот, может быть, несколько приглушены были, но они живы до сих пор. И продолжаются еще вопросы. Говорят, взрослая библиотека, да, взрослая больница, взрослая поэзия и так далее. Но ведь это слово «взрослый» должно относиться только к живому. Здесь метонимический перенос классический. То есть, если у нас есть юношеская библиотека, то есть библиотека рассчитана на юношей. Если у нас есть детская библиотека, библиотека рассчитана на детей, то, соответственно, мы можем говорить взрослая библиотека в значении библиотека рассчитана на взрослого читателя. Может быть, это, конечно, выглядит немножко странновато, но еще раз подчеркнем, это классическое превращение у многих слов, так называемый метонимический перенос. Ничего ошибочного в этом нет. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман. Не подскажете ли, существуют ли географические словари, в которых приводятся названия, которые есть на очень крупномасштабных картах, так в одном сантиметре 10 километров и еще крупнее? Да, Роман, понятно. Спасибо вам большое за вопрос, потому что действительно такой словарь существует, и он был сделан еще в докомпьютерную эпоху с помощью штудирования, просто вот классического штудирования региональной прессы, и он принадлежит двум очень хорошим филологам, Левашову Евгению Александровичу и Городицкой Инне Леонидовне. Словарь так и называется «Русские названия жителей». Первое издание было «Москва, 2003 год», и вот в нем вы можете найти практически номинации всех жителей не только России, но и земного шара, если они действительно зарегистрированы, если они использовались в тех или иных средствах массовой информации, в тех или иных художественных текстах. Так что такой словарь, слава богу, есть. Как это по-русски-то? Слушаем все-таки дозвонившегося. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Елена Александровна Громова. Я хотела бы задать вопрос, но прежде я, уж позвольте мне, я похвалю и поблагодарю Романа Борисовича. Это такой знаток языка, знаток литературы, филологии, всего чего угодно. Я всегда слушаю его просто с упоением. Это человек, знаток, ну, я даже не знаю, чего он не знает. Вот. А вы имеете в виду нашего слушателя, Романа? Или вы о ком-то Роман другом? Борисович он. Ну, он представляется как Роман, да. Как Роман, поэтому, может быть, вы его знаете лучше. У нас остается очень немного времени. Подождите, я вопрос задам. Слушаем. Насчет слова «реноме». Да. И все. Что оно означает? В чем вопрос? Да, вот в этом вопрос. Реноме – это книжное слово, обозначающее установившееся мнение о ком-либо или о чем-либо, обычно благоприятное. Поэтому, когда мы говорим, что человек печется о собственном реноме, это означает, что он думает о том, как он выглядит, что о нем говорят, какое мнение складывается у окружающих. Слово заимствовано с французского. И, кстати, в этом его отличие от слова «репутация», поскольку репутация бывает как раз и очень даже подмоченная. А как это по-русски? Екатерина Павловна интересуется, что же языки бывших республик теперь для нас иностранные считаются? Ну, строго говоря, это действительно иностранные языки. Можно их называть как-то иначе, можно называть их иностранными языками ближнего зарубежья, еще что-нибудь изобретать. Но, строго-то говоря, если мы говорим о таджикском языке, это какой, по-вашему, язык? Неужели родственный? Ну, вообще-то он родственный, настолько далеко мы разошлись, да, что уже совсем родство не осознается. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».